Функционирование отрицательных качеств личности. Отрицательные качества проявляют свою активность строго по программе. Деятельность данных качеств направлена на разрушение каких-либо других конструкций. Поэтому энергетика, получаемая таким путем, всегда жесткая и тяжелая. И противоборство этой энергии с энергией творчества ощущается индивидом очень явно. Отрицательные качества, как противоположность положительным, оказывают значительное противовесное влияние на развитие как положительных, так и отрицательных индивидов. Функционирование отрицательных качеств есть деятельность энергии расчетного типа, которая посредством давлеющей программной установки высвобождает идентичные виды энергии из любых других развивающихся объемов и, естественно, притягивает эту энергию себе. Тем самым деятельность отрицательной энергии направлена на получение такой же энергии, только различных типов. Поэтому цель отрицательных качеств направлена на разрушение и противоборство положительным качествам. Отрицательные качества функционируют непосредственно как номинанты отрицательной системы, цель которых направлена на деградацию положительного качества.